Глава 18. Покосившись на лицо, хмурившейся сбоку девушки, я невольно умилился. Взгляд серьезный, щеки надутые, кулачки сжаты до белых костяшек, настрой молодой княжны не вызывал сомнений. «Насть, кажется, тебе стоит оставить нас с парнями наедине», тактично предложил я Воронцовой последовать примеру одногруппниц. «А мне кажется, этим мужчинам было бы хорошо сообщить, что нападение на меня будет чревато серьезными последствиями». Твердым тоном и немного не впопад моим словам достаточно громко, чтобы ее услышали, произнесла подруга. «Вам следует прислушаться к совету своего спутника, ваша светлость», грубым прокуренным голосом бросил один из окруживших нас бойцов. «Я надеюсь, уважаемый князь не собирается прятаться за спиной молодой девушки». Сказано это было намеренно громко, будто бы играя на публику, которой вроде как сейчас толком и нет. Одновременно с этим противники распределились веером напротив нашей группы и осторожно сокращали дистанцию, держа при этом оружие наготове, а свободную от него руку вытянутой перед собой. «К вашим услугам, господа!» Одарив врагов хищной улыбкой, бросил я, так же как и они, вынимая из-под полов пиджака свой меч. И если мои оппоненты протащили с собой нечто похожее на удлиненную версию кинжалов, не тянувших на полноценный боевой клинок, то оружие у меня в руках оказалось более чем серьезным. Спасибо, Кали, хоть с этим смогла помочь. «Отлично, значит, вам известно, кто я такая». Продолжая вести свою игру, коротко кивнула княжна, не переставая при этом буравить взглядом незваных гостей. И, видимо, намеренно растягивая время, не дожидаясь ответа, добавила. «Полагаю, вы в курсе, что происходящее в прямом смысле этого слова очень дорогая выходка. Уничтоженная собственность университета, принадлежащая империи и императору лично, будет оплачиваться вашей организацией в многократном размере. Вас же лично отсюда и вовсе живыми никто не выпустит. Настойчиво предлагаю вам, пока не поздно, убрать оружие и спешно покинуть это место. Такая возможность пока еще имеется». Судя по их лицам, услышанное никого из парней особо не напугало, а вылетевшее из уст княжны предложение и вовсе мужчин слегка позабавило. Для всех было очевидно, что точка невозврата, несмотря на слова Воронцовой, этими ублюдками уже была пройдена. К слову, если разумно предположить, что оружие в руках воинов напротив имеет зачарование, то становилось ясно, что стихию они, скорее всего, если и будут применять, то крайне осторожно. Потому как разрушения в этом помещении действительно обойдутся уж слишком дорого для нападающих. Каждый сломанный гвоздь и деревяшка будут оцениваться впоследствии по цене золота, и при таком подходе мое убийство для наемников станет чисто физически невыгодным. Другое дело, если напасть объединенной группой и с помощью телекинеза прижать меня к полу, после чего попросту заколоть. Тогда все обыграют для общества как бытовой конфликт студентов, коими эти товарищи, не удивлюсь, и являются. Так что никакая собственность университета пострадать толком и не должна, и уничтожать здесь собираются только меня. И в случае успеха эти уроды, а именно военная компания, взявшая заказ на мое убийство и пожарские, пусть и невероятно дорого, но все же откупятся. Кстати, по поводу успеха. Готовились военные к операции весьма старательно, хоть и спешно, и, по всей видимости, учитывая все риски, привлекли к делу немало ресурсов. Тройка убийц за дверью этой аудитории пребывала в ожидании сигнала, чтобы атаковать нас с тыла, а также блокировала любую попытку моего теоретического отступления. «Повторяю, ваша светлость, вам ничего не угрожает. Покиньте помещение, или нам придется вам в этом помочь». Очередной раз обратился один из убийц к Воронцовой. Для всех присутствующих было уже очевидно ясно, что время для болтовни быстро подходит к концу и схватка вот-вот начнется. Поэтому, дабы не упустить преимущество первого удара, я решил действовать на опережение. Вмиг заполнив все окружающее пространство непроглядным черным дымом и одновременно с этим выпустив целый рой своих светлячков, я взял за руку Воронцову и, приблизив ее к себе, твердо произнес. «Это я. Если хочешь помочь, сместись в угол кабинета и держи барьер. Рядом со мной ты только подвергаешься ненужной опасности. Времени на что-то большее у нас не было, и это был тот максимум, на который я сейчас был способен, чтобы хоть как-то обезопасить решившую блеснуть отвагой девчонку. На этих словах произошло одновременно сразу две вещи. Первое, мои демоны, до этой секунды абсолютно бездействовавшие, резко атаковали зазиравшихся в кромешной тьме врагов, вчетвером взяв на себя сразу троих из них. И второе, тело подруги, подхватываемое моим даром, в один миг сместилось на десяток метров в сторону. Настя, насколько это было возможно, оттянула время до начала боя, и большего от нее в целом и не требовалось. Девушка была достаточно умна, чтобы понять, что мне в текущей ситуации спешить совсем некуда, а вот противники оказались вынуждены торопиться, а значит и наверняка совершать ошибки. Едва атака началась, я тут же был вынужден отдать должное нападавшим. Дрались на мечах они великолепно, особенно если учесть, что видимость была для них около нулевая. Правда, последний факт тут же оказался опровергнут. Имевшиеся у противников артефакты создавали вокруг каждого бойца небольшую сферу, внутри которой никакого дыма не было. Но и это не означало, что им внезапно стало легко и просто. Отбивать сыпавшиеся из темноты удары – та еще задачка. Осторожно шагнув навстречу четвертому убийце, которого охрана по моему приказу оставила мне, я, не теряя больше времени, стремительно его атаковал. Мой резкий выпад с прямым ударом из темноты закончился для него едва ли не фатально. В самый последний момент враг с трудом успел немного уйти влево, и вместо основания шеи мой меч угодил ему в плечо. Барьер артефактному оружию преградой стать не смог, что тут же ознаменовалось болезненным вскриком противника. Отметившись первой атакой, я резко сместился в сторону, вновь вскрывая свой силуэт в заполнившем аудиторию мраке. Наблюдать со стороны за результатами своих действий было очень удобно. Отметив, что державшая кинжал рука противника вмиг ослабела, я решил завершить начатое. Пользуясь образовавшейся слабостью врага, без труда придержал телекинезом его клинок, тем самым забирая у бедолаги последнюю возможность к защите. Следом же обрушившийся на его шею беспощадный удар поставил окончательную точку в нашем коротком бою. Свалившееся под ноги тело захрипевшего в предсмертной агонии убийцы не вызывало и капли жалости. Уроды знали, на что шли, и ни о какой честной схватке не могло быть и речи. Едва я, бегло оглядевшись по сторонам, вытащил из кармана неудавшегося убийцы артефакт и разъединил полусферы, таившиеся за спиной враги, по всей видимости, решили, что момент настал, и, распахнув настежь дверь в аудиторию, резко ворвались внутрь. Принявшая боевиков в свои объятия тьма, очевидно, застала их врасплох. Наверняка оно усилилось еще больше, когда парни заметили, что дверь за их спинами внезапно оказалась закрытой. «Больше крови, демону крови!» – взрычал я, устрашая врагов и оставив ощетинившуюся клинками тройку ворвавшихся бойцов наедине с роем моих светлячков, шагнул в сторону Тани и Лены. Мои демоны намеренно не пытались решить исход схватки в короткий срок, вместо чего просто вязали боем своих противников, не позволяя тем сгруппироваться в один отряд и уж тем более выйти на меня. Выловив момент, когда Таня пошла в атаку, я просто и беззатейливо рубанул противнику со спины по руке с оружием и, оставляя его наедине с бесовкой, сместился в сторону Лены. Надо сказать, что обе девушки также прекрасно владели оружием и вкупе с обрушившейся тьмой на плечи незадачливых убийц с поставленной задачей справлялись без особых трудностей. Третьего убийцу на моем пути постигла ровно та же участь, что и второго. А вот последнего из тех бойцов, что дожидались меня в аудитории, подобным образом подловить не вышло. Во-первых, он лихо справился с нападками сразу двух бесов, умудрившись сдвинуться спиной к стене и в этой позиции не только умело держать оборону, но и весьма результативно атаковать. Оба демона к этому моменту оказались не слабо покалечены, и не подоспей я вовремя, и вовсе бы наверняка могли погибнуть. Боевик оказался смышленным и быстро понял, что ловить темных телекинезом и рвать на запчасти может быть намного результативнее, нежели пытаться поразить их бесплотные тела своим клинком. «Ну же, суки, струсили!» – зарычал убийца. Отошедшая от первого шока тройка бойцов, ранее застывшая у входных дверей, также стала двигаться по аудитории, и к моей неожиданности внезапно оказались едва ли не в метре от замершей в углу Воронцовой. Угол, в котором находилась девушка, я намеренно не погружал во тьму. Княжна и так наверняка немало стрессанула, и пугать ее еще сильнее мне однозначно не хотелось. «Чего, спрашивается, решила героиню играть? Больше неудобств, чем пользы. Я именно по этой причине никогда не беру с собой Морозову. Она хоть и неплохо управляется с клинком, и, к слову, что ни день преисполняется в лечебном деле, но переживать за нее в бою – это последнее, чего бы мне хотелось. Пусть дуется, сколько влезет, зато целее будет». Да и Степа ровно того же мнения. Приказав бесам отступить от противника и направив на него Таню с Леной, которые к этому мгновению не только закололи своих врагов, но и собрали с них весьма ценное оружие, я рванул в сторону Воронцовой. Вытянув руку перед собой и попытавшись отбросить оказавшихся возле девушки убийц, я недовольно сплюнул. Будь они по одному, наверняка бы справился, но сейчас максимум, что вышло, это просто их придерживать, одновременно обозначая свое присутствие. Руководство ЧВК «Ратибор» отправило ко мне далеко не слабаков. «Я здесь, уроды!» Бросил я, вливая прорву энергии в пытающихся прожечь барьеры противников-светлячков. «Убери этот мерзкий дым, или девчонка умрет!» Неожиданно прорычал один из противников, выставив свой клинок в сторону Воронцовой. Дальше события в буквальном смысле понеслись с бешеной скоростью, одновременно при этом субъективно для меня замедляясь, как бы это странно ни звучало. Пока напарники этого идиота недоуменно уставились на стоявшего между ними коллегу, а я, сорвавшись им навстречу, резко сокращал дистанцию, спешно пытаясь на ходу сформулировать в мозгу какой-то ответ на озвученную угрозу, Воронцова среагировала моментально. Уж не знаю точно каким образом, но со стороны девушки, предположительно из района ее груди, со странным резким свистом, будто из пушки вылетел валун размером с шар для боулинга, вмиг сметая со своего пути дерзнувшего боевика. Тот не успел абсолютно никак среагировать, ввиду чего его тело едва ли не пулей выстрелило ко мне навстречу. Мгновение растянулось перед глазами. Шаг в сторону, взмах клинка и разворот. Результат такого спонтанного взаимодействия – обезглавленный на лету труп и фонтан крови во все стороны, в том числе и на меня. «Сеня, ты жив?» Донеслось до одного из двух парней, спешно смещающихся в сторону от княжны. «Сеня не жив», – зловеще бросил в ответ я, с удовлетворением наблюдая, как рой моих маленьких убийц наконец-то вскрывает барьер противников и следом же вгрызается в их плоть. Крики боли тут же разлетелись по помещению, весьма красочно и недвусмысленно передавая всем присутствующим то, что может твориться во тьме. Шагнув в сторону ранее поверженных убийц, я поочередно достал их артефакты и разъединил расписанные вязью рун сферы. Радовало, что на меня лично эта дрянь совершенно не действовала. Стоило ли говорить, что сдерживающие нас барьеры тут же дали брешь? Аудитория стала быстро наполняться моими демонами, а также отрядом Святогора с ним во главе. «Насть, тебе не стоит это видеть. Я тебя сейчас выведу к охране», — оглядев испуганную девушку, произнес я, немного рассеивая вокруг нее дым. «Хорошо», — собравшись, ответила Воронцова и коротко кивнула, часто при этом заморгав. Взяв княжну за руку и освободив от дыма путь до выхода из кабинета, я провел девушку наружу, где навстречу нам уже спешила толпа людей. «Вовремя куда бы деться?» – тут же промелькнуло в голове. «Твои здесь есть?» – отметив, что людей оказалось слишком много, настороженно произнес я. «Да». «Отлично», – бросил в ответ и тут же громко добавил. «Только охрана ее светлости! Остальным не приближаться!» Настроение было ни к черту, и шутить я был отнюдь не готов. Видимо, это отлично читалось по моему взгляду, отчего приказ оказался беспрекословно выполнен. Из общей массы тут же выделился десяток бойцов, не сбавляя темпа сокращающих с нами расстояние. «Спасибо, что помогла», — отметив, что княжна узнает своих телохранителей, произнес я и негромко добавил. «Советую прийти домой, выпить бокал вина и лечь поспать». Девушка лишь молча кивнула на мои слова и шагнула навстречу к своим людям. Сам же я, несмотря на окрики университетской охраны, неуверенно перетаптывающейся на месте, развернулся и направился назад в аудиторию. Войдя внутрь, ненадолго придержал даром дверь, желая убедиться, что мой приказ уже успели выполнить. «Где они?» – воскликнул вошедший спустя десяток секунд после меня мужчина. «Кто?» – оглядывая вместе с ними совершенно пустое помещение, произнес в ответ я. За время короткого боя здесь сломались как минимум десяток стульев и пару парт, разлилось по полу литров 10 крови, и ею же были изгвозданы стены и едва ли не половина кабинета. Но сейчас, если, конечно, сильно не приглядываться, за вычетом сломанной мебели, которая аккуратно была сложена в углу кабинета рядом со столом преподавателя, тут будто бы ничего и не произошло. В том числе пропали и отрубленные части тел, и трупы, валявшиеся повсюду в ближней к выходу половине аудитории, когда мы с княжной минуту назад покидали это место. «Те, кто на вас напали, ваша светлость!» «Их больше нет?» Безразлично пожал я плечами, не переставая изучать окружающее пространство. «Разве что кровь на полу и на стенах найдете?» На этих словах я развернулся на месте и, оставаясь довольным работой своих демонов, шагнул в сторону выхода. Но в дверях все же остановился и, обернувшись на глазеющую по сторонам толпу, напоследок бросил. «Это была ЧВК Ратибор. Убедитесь, чтобы его императорское величество знал, кто посмел здесь устроить налет. У него будет не так много времени, чтобы успеть взыскать с них образовавшийся долг». Разглядывая целые, абсолютно невредимые стены своей спальни, князь перевел взгляд на постель. Венера Дмитриевна, будто почувствовав во сне присутствие мужа, открыла глаза и коротко улыбнулась. «Я долго спала?» «Около 3 часов», – поглаживая руку супруги, произнес князь и добавил. «Как самочувствие?» «Бывало и лучше», – вздохнув, произнесла женщина. «Врач говорит, был серьезный перелом позвоночника. Когда меня поставят на ноги?» «Мы радовались, что ты вообще выжила, Венера. Не торопи их. «Дай собрать тебе кости», – немного посерьезнел взглядом Пожарский. «Взрывы были ужасные», – неожиданно погрузилась в воспоминания княгиня. «Эти суки пытались убить меня каким-то кинжалом». «Вряд ли, разве что обнулить артефакты», – отводя взгляд в сторону окна, произнес Геннадий Семенович. «Ты, кстати, молодец. Несмотря на ранение, успела поднять барьер вновь». Ударившись в недолгие объяснения, князь поведал супруге, что по большей части именно благодаря этому, вкупе с тем барьером, которым ворвавшаяся охрана успела прикрыть свою госпожу, женщина и выжила. Точнее, сумела перенести взрыв. А все старательно залечиваемые отрядом лучших лекарей Москвы переломы и разрывы органов – результат последовавшего мощного удара о бетонные обломки. Внезапно послышался стук в дверь, и едва хозяин дома дал на то разрешение, внутрь вошел мужчина в черном костюме. «Вам звонок, ваша светлость!» Приняв из рук слуги телефонную трубку и взглянув на номер, отображенный на экране аппарата, князь тут же поднес его к уху. «Слушаю!» «Операция провалилась. Переходим к плану «Б».